Глава 21. Проснулась я лишь в середине дня. На кухне меня дожидалась горячая еда и на десерт кусок торта и горсточка конфет. Судя по пустым коробкам, горе посуды и куче фантиков, зараза и Ирден уже и позавтракали, и пообедали, и, возможно, перекусили в промежутке между этим. Горгулью я позднее нашла спящей в гостевой спальне. А дракон, как и планировал, ушел решать свои рабочие вопросы. Так что я тоже поела, привела себя в порядок и села писать вестники клиентам. В итоге до самого вечера я была ужасно занята, потому что люди с радостью наносили визиты, чтобы узнать сплетни и сделать заказ на какую-нибудь новенькую милую одежку для своих питомцев. Сержику работы перепало много. Мальчуган только и успевал бегать в лавку и доставлять мне все новые и новые порции пирожных. Со своими новыми способностями я могла бы и сама управиться, открывая микропорталы. Ну или заказать сразу много. Но зачем? Пусть мальчик подзаработает. Где еще он сможет столько мелких монеток получить за день? Раз уж он дружок заразы, пусть крутится рядышком. И ей веселее, и Сержику денежка. Своим охранным розам я заказала подкормку. И все тот же маленький помощник за нею избегал. А вот в дом я его не пускала. Не нужно посторонним входить на территорию моего жилища. Даже если это ребенок и он дружит с заразой. Одно дело клиенты, совсем другое прочее. Зная заразу, стоит впустить мальчугана один раз, в следующий я обнаружу их играющими на чердаке или в гостевой комнате. Закрутилась я в итоге страшно. Люди и их питомцы требовали моего внимания. В перерывах между их визитами я старалась охватить все прочие дела. Пауков вывела из стазиса, разбудила, накормила, выдала им новую схему для плетения кружев. Какое чудесное вложение денег все же. Удачно, что я на них тогда выпросила финансовую помощь у брата и купила таких замечательных кружевников. Вот бы еще Василеевских шелкопрядов. Но это уже вряд ли. Неразумно, наверное. Хотя нужно будет узнать. Если не делать самой шелк, чего я, разумеется, не планирую, а только ради ниток, может, несколько шелкопрядов имеет смысл или нет? Понятия не имею, как это происходит у магически выведенных видов шелкопрядов. Я и про пауков раньше не знала, что их можно взять и у себя в доме завести. И только соблюдать необходимый им уход. А вот поди ж ты, вон они мне какие невероятные кружева выплетают. Вестник от родных прилетел ближе к вечеру. Всех пристроили к делу, способные девочки. Подтверждаю. Будут еще, присылай. Мужчин жениться в городе амазонок нашел. Люди, вдовцы, не юноши, но не старые. Папа был деловитый и лаконичен. Сестра, так нечестно, все новости теперь мимо нас. Хотя бы заразу отправь обратно. Жан-Луи был огорчен. Не отправлю, мы уже в Клайдберисе. Она мне нужна самой. Фруктов прислать? Сестрица, думаю, мне имеет смысл помочь тебе. Отец не отпускает, но ты договоришься? Как там у шаманов? Амазонки устроились? Надо отдать должное, про свой сердечный интерес Леандр прямо не стал писать. Все хорошо. Алкесту и ее напарницу Амалию забрала с собой в Бериус. Они работают сейчас на меня. Орки пока обустраивают амазонок, ищут парней на обмен. Папа прав, тебе нечего делать в степи. Заразу не отправлю. Но скоро пришлю вам фруктов, следи, чтобы Жан-Луи все не съел один. На самом-то деле мы с братьями были очень дружны и всегда делились друг с другом. Все до последней крошки, ровно на три части. Так у нас было заведено. Да и отправлю я им с запасом. Там ведь еще папа и Эдгар гостит. Да и есть верные старенькие слуги, которых я знаю с рождения. И они тоже уже почти члены семьи. Фрукты мне скоро доставят, а еще в обед я отправила записку с заказом. Но мне требовалось отвлечь среднего брата от мысли об амазонке. Фрукты доставили вечером. Привезли несколько деревянных ящиков, потому что осчастливить я решила всех близких сразу. Выгрузили мне их подле крыльца, и прямо оттуда я и занялась их транспортировкой. Один ящик отправился к Монике. Вместе с запиской, что я страшно соскучилась, жду сплетни, новости и просто любое письмецо. Второй такой же был послан дедушке Альберту. Он жил неплохо, аптекарское дело позволяло ему ни в чем не нуждаться. Поэтому от денег он всегда категорически отказывался. Мама пыталась ему посылать, я знаю. Но дед всегда, как ребенок, радовался гостинцам и разным вкусностям. Как из замковой кухни монков, так и моим, если я ему пересылала из столицы, пока училась. А сейчас вот отправляю периодически фрукты и морепродукты из берёза. Так что дедушке я тоже написала записку, что страшно скучаю, но теперь имею возможность его навестить. И как только разберусь со срочными делами, наверное, приду и покажу свою горгулью. А пока пусть он кушает полезные свежие южные фрукты. Ну а все остальные ящики были пересланы папе, братьям и всем домочадцам. Я не скупилась, сразу большую партию переслала. Там все будет в стазисе храниться в замковой кладовой и подъедаться постепенно. И только я закончила с пересылкой и перепиской, как на крыльцо выбралась сонная и слегка помятая горгулья. «О, ты тут без меня развлекайся. А письма всем написали?» «Всем. Я сообщила дедушке Альберту, что мы, возможно, скоро его навестим. Ты же со мной?» «Конечно. Дедушка, аптекарь — это хорошо. С отловителями надо длюзить». «Смотри, не назови его так», — погрозила я ей пальцем. «Не обижай его, он очень добрый». Зараза захихикала, прикрывая рот правой лапкой. Никогда я, наверное, не привыкну к ее мимике и к тому, как нечисть хихикает. Она призналась. «Это наса с ним сютка. Мне мозно, он лазлисыл. Но сказаль, если тего даст мне микстулю, и я буду долго сидеть на гальске». «Слабительное, что ли?» — опешила я. «Зачем?» «Стёбы я не хулиганила и не кусила много леськов». Зараза посмотрела на меня невинным взглядом и от души рассмеялась. А я так и не поняла, она шутит или дедушка и правда ей пригрозил слабительным. Спрошу его при встрече, а то зараза та еще выдумщица, с ней тоже порой ничего не понятно. Горгулья отсмеялась, потянулась от души. Всеми четырьмя лапами по очереди, крыльями и даже хвостом. А потом предложила. «Давай у эльфов утасим пеликальни. Мимозни еще чего-нибудь». «А давай», — неожиданно согласилась я. «Только дождемся Ирдена. И потом еще дедушке отправим. Он старенький, ему полезно для здоровья». «Не, для кону мусь поздно совсем пледёт. Мы ему потом снова утасим. А пока только нам. Ну и лозочкам, и дедушке». Мы ушли на задний двор, чтобы на нас с улицы не смотрели. И таки да, я открыла окошко в пространстве под командованием заразы. Ему утащили две ветки пеликальни. Понятия не имею у кого, но я взамен забросила несколько монеток. Если мы чей-то сад ограбили, то я рассчиталась. Несколько плодов я быстро отправила деду с напутствием съесть немедленно, потому что пеликальни нельзя даже в стазис, все равно испортится. А потом часть плодов мы с горгульей в две руки и четыре лапы закопали розам под корни. Не креветки, конечно, но тоже невероятно питательные и полезные продукты. Но морепродукты моим плотоядным розам обещал Ирден. Оставшиеся плоды мы с моей подельницей поедали на кухне. Изгваздались соком, а под ногтями у нас еще и земля не до конца вымылась. Но почему-то было ужасно весело и уютно. А дождемся Ирдена, и совсем хорошо будет. Про то, что у меня вообще-то есть и орки, и амазонки, я вспомнила только, когда мы сыто отвалились от стола. «Ой», — сказала я. «А надо было угостить, да? Никак не привыкну, что у меня теперь постоянно охрана где-то прячется». «Я ему закинула по стуське. Там склывались Амалии и Валилек. Я унюхала их». Мне стало стыдно, но я в который раз удивилась. Как зараза, при том, что постоянно играет детскую роль, все помнит и отслеживает. Я ей об этом и сообщила. «Так ёзи твой секлитоль. Забыли? Эх ты! Ну, ничего. О! Мне за свекловь написала. Спласывала всю лихоласу. Я ответила, конечно. Но Эдгаль все еще на казни и сидит в басне». «В башне он не сидит, он же ходит везде. И в библиотеке постоянно рыскает, что-то ищет наверняка». «Ага, сбежать хочет. Но пока не мозить, клыльев нету». Ариата Летиция не говорит, она не собирается возвращаться. Я маме Вестника отправила с вопросом, она коротко ответила, что все в порядке, но пока они заняты. Когда они работают, их нельзя беспокоить. Вот я и жду вестей. А почему нельзя? А вдруг они в это время нежить пытаются упокоить? Чтобы не отвлекать. А, ну дя. Не кламантики это зе, не феечки. Может, к амазонкам? Я посмотрела в окно, за которым стояла ночь. Не, мы для коню музю обещали зе. Не мы, а я. Я помню о данном слове. Но мы бы с ним вместе, тревожно мне за маму и деда. Ну и зря улетиться. Все же они сами оттуда не выберутся. Да они и не хотят. Они же там в храме копошатся. Ну и изучают все, что находят. Что? Я ж подпрыгнула от смысла фразы и от того, что она была сказана не картаво, а совершенно нормальным, понятным языком. Что ты сказала? Чего? Чего случилось? Испуганно вытаращила на меня глазенки нечисть. Похоже, она задумалась, забылась и выпала из образа. Что они изучают? Зачем копошаться в храме? А, эти. Да вон лизять от них вестники. Я зи секлеталь твой. Вот я и общаюсь, а еще подлюська твоя писяля. Моника? Ну я же ей фрукты отправляла, она не упоминала ничего важного. Она мне писяля. Сказали, что уходит на свадьбу к тебе. И что платьиська ей надо, как у меня, от феи. А как Моника узнала, какое у тебя платьишко? Не поняла я. Я нарисовала ей себе. В платьиске, конечно же. Доль знаю, Зинася подлюзка и знать, как одеваться на свадьбу. Мы здесь не вместе подлюзки невесте забыли. Боги, зараза, ты меня с ума сводишь. Поморгала я. Погоди, ты списалась с Моникой, нарисовала ей свое платье и обсудила, что вы с ней будете подружками и невеста на моей свадьбе? Где? Кивнула горгулья и широко зевнула. Ох, эти золы — это обязанность. Своих феек зямусить давать. Должен зи хоть кто-нибудь быть взрослым, да? Однозначно. Ошарашенно кивнула я. А взрослая — это ты? Мне можно расслабиться? Сюма, сясля. Я зи не навсегда взрослая. А только зямус тебе сводить и на свадьбу. Пошла я спать. Музеньку привет. Смешно переваливаясь и подволакивая крылья, обожравшаяся пеликальни горгулья пошла пешочком из кухни. Шкрябая когтями по полу, поднялась на второй этаж. Уронила что-то по пути, ругнулась, потом хлопнула дверь, и все стихло. И лишь после этого я встала, прибралась в кухне, зашла в гостиную и обратилась к артефактам. Все слышали? Да, хозяюшка. Проявилось серебряное лицо на серебристой поверхности зеркала. Нам придумать для тебя свадебное платье. У нас в памяти сохранилось множество фасонов прошлых столетий и наших прошлых феечек. Старомодное? Нет, вмешалась Ширм. Вернее, да. Но это ведь свадебные. Можно брать за основу и подправлять, как нравится, и под современную моду. Мы будем очень рады. Щелкнули ножницы. А наперсток добавила. Нужно будет шелка купить. Я умею работать даже с самым лучшим тяжелым шелком василеевских шелкопрядов. И чулки. Хозяйка, нужно дать задание нашим паукам сплести кружевные чулки. Точно, кивнула я. Из-за этой всей истории с амазонками я совсем забыла и про свадьбу, и про платье, и про чулки. Хотя платье мамы и Риата Летиция планировали заказать. Но, похоже, не успели. «А фата? Как же без фаты?» — подала голос Ленточка. «Ой, а пауки не успеют, да?» — моргнула я, прикинув объемы работы. «Успеют. Только нужно будет им больше магии в подкормке давать. И вообще хорошо кормить. И вот еще что. Нам бы рядом с ними побыть, чтобы контролировать процесс». «Я не дотащу зеркало и ширму на чердак», — покачала я головой. «Если только вас». Обратилась к ножницам, измерительной ленте и наперстку. «Вас я смогу относить и возвращать». «Хозяйка, тогда предлагаю заказать им сначала фату», — позвало меня зеркало. Смотри, выбирай. Следующий час я сидела перед зеркальным артефактом, а он мне демонстрировал картинки разных вариантов свадебной фаты. Длинные и короткие, со шлейфом или просто до пола. Совсем маленькие, которые только прикрывали пучок волос. И пышные, закрывающие лицо. Те, что мне казались симпатичными, зеркало увеличивало и давало рассмотреть узоры на них. Надо же, древний разумный артефакт и так умеет, оказывается. Показывало оно и меня в такой фате, чтобы примерно понять, как она будет смотреться на мне. В итоге мы выбрали одну кружевную, что логично, длинную, но без шлейфа, которую можно прикрепить к диадеме. Взяли ее за основу, но сам рисунок кружева решили пустить на самотек. Что придумают удивительные паучки-кружевники, то и будет. А потом к полученной фате и к ее узорам мы подберем фасон платья. Его проще шить и кроить. Не откладывая, я отправилась на чердак вместе с ножницами. «Мы поможем им начать», — щелкнул лезвиями артефакт. «Не пугайте их», — погрозила я пальцем. «Они у меня трудяшки и большие молодцы. Хочу сказать, что неожиданно для себя я увлеклась этой свадебной темой. Выбирать фасон фаты и рисунок чулок оказалось на удивление затягивающе. А еще все наряды, которые мне демонстрировало зеркало, были белые, кремовые, молочные, цвета светлых игристых вин или с легким розоватым оттенком. И никаких черных и красных платьев, как это принято у некромантов. И я совершенно по-детски порадовалась в душе, что стала феей. Вот так, нежданно-негаданно, пройдя через множество странных и нелепых ситуаций, я впервые за эти месяцы искренне радовалась, что перестала быть человеком из рода магов смерти и стала светлой феечкой. И потихоньку скидывала с себя весь груз обязательств и тяжелых для меня устоев и традиций, неизбежных в роду с такой сложной магией. И хотя очень люблю свою семью, у меня прекрасные родители, любящие братья, заботливые, хотя и строгий дедушка. Сейчас я про Доминго Хенрика. Но только вырвавшись окончательно в самостоятельную жизнь, сменив немыслимым образом расу, я осознала, насколько же мне было тяжело в родовом замке монков. И как сильно на меня давило то, что для некромантов само собой подразумевается. Ну и пусть я случайно стала феей, а не родилась ею. Неважно. Я уже почти привыкла, а сейчас вот еще и радуюсь этому. Прогресс же. Вот еще разберемся с амазонками и орками, и совсем хорошо станет. А, да, еще и с драконами. И сложнее всего с последними. Этот народ такой. Если во что-то вцепится, уже не отпустят. Не умеет просто. Драконья жадность не дает им выпустить из лап то, что они уже начали считать своим. Даже если им это не нужно. Подозреваю, мне даже от Эдгара так просто избавиться не удастся. Он хоть и не муж мне, а так, не пойми кто. Но все равно же он меня какое-то время считал пусть не женой, но своей феечкой. Чтоб у него крылья не чесались, гад хвостатый. Нельзя феи драконить, а этот проныра так и пытается. И тут передо мной шлепнулся вестник, как раз от Эдгара. Так складывает свои записки он. «Клара, ты спишь? Сними с меня ошейника. Давай ты откроешь маленькое окошечко, руку в него просунешь и снимешь с меня знак принадлежности». «Нет, ну вы поглядите. Только вспомни дракона, он и появится». «Нет». Мое послание было предельно коротким, и написала я его прямо на том же листочке и отправила назад. «Нет, не спишь? Или нет, не снимешь? Я что-то не понял». Тут же прилетел обратно этот же клочок бумаги. «Нет, не сплю и нет, не сниму. И вообще жди свою маму. Пусть с тобой Риата Летиция разбирается. Или хочешь, я метнусь и приведу твоего папу». Мне пришлось дотянуться до стопки бумаги и написать послание на чистом листе. «Не надо папу. Злая-то Клара, еще фея называется. Вот как не пойду с тобой в храм разводиться, вот узнаешь тогда». «По закону амазонок и орков будешь моим младшим мужем. И у тех, и у других разрешено. А я вообще вождь орков. Захочу, так еще и третьего мужа возьму». Я скорчила рожицу и показала язык вестнику, прежде чем его отправить. «Посмотрите на него. Разводиться он со мной не пойдет. а сам имя чужое назвал и вообще в храме своим братом притворялся. Ответа не было минуты три. Эдгар явно пытался решить, мириться ему со мной или гадость в ответ написать. Решил мириться. Ладно, был неправ. Но тебе все равно Ирден не позволит взять другого мужа. Такая фея нужна самому. Еще не хватало делиться. Знак принадлежности не снимешь? Нет. А потом я написала Леандру. Некроманты по ночам не спят, так что его я точно не разбужу. Что там задумал драконище? Куда рвется, раз просит снять с него зачарованный знак принадлежности амазонок? Удрать хочет. Обернуться не может, просил у папы лошадь. Он не дал. Сказал ждать, пока вернется Риат и Летиция, а потом лететь куда угодно. Правильно. Не выпускайте хвостатого хмыря. Мне ему еще отомстить надо. Прислать к нему черную руку. Я прыснула от смеха. Черная рука — это рука мертвяка, которая оживляется отдельно от тела. Мозгов там, что логично, нет. Слушать и говорить она тоже не может. Но каким-то образом понимает команды и может, перебирая пальцами, передвигаться по полу, отнести записку или придержать дверь. В общем, мелкие несложные поручения. Одно из детских заклинаний некромантов. Когда сил на поднятие полноценного зомби еще нет, но на чем-то учиться надо. Или взрослые маги смерти иногда могли оживить конечность ради шалости или мести. Или чтобы позабавить ребенка. Не спрашивайте меня, как можно позабавить ребенка мертвой оживленной рукой, ставшей фактически нежитью. Мы ведь сейчас говорим про ребенка-некроманта. Им это нормально и даже смешно. Не надо черную руку, но все еще разрешаю его обижать. Братья у меня те еще затейники. Что-то да придумают.